Тем временем вернулась Клеменция, посланная за вином. Она принесла большую флягу и небрежно бросила ее под ноги Мартину. «Пейте!» А Маньян, как ни в чем не бывало, поднял флягу с земли и, откупоривая ее, спросил у Клеменции: «А разве ты не останешься с нами?» Та отрицательно покачала головой. «Нет, шотландцы требуют вина, и я отправляюсь в их отряд». «А-а-а!» — понимающе протянул Мартин. «Шотландцы лихие ребята. Смотри, там Клеменция поосторожнее с ними. Они не понимают шуток. Если ты им понравишься, они церемониться не будут». «Не болтай чепухи!» — раздраженно бросила Клеменция. «Кто осмелится поднять руку на беременную?» «Руку не поднимут!» — расхохотался Мартин. «А что-нибудь другое вполне». Эта грубая шутка пришлась по душе и самой женщине, а потому она отправилась в освояси уже в более приподнятом настроении, чем до этого. «Да, — подумал отец Теобальд, — мне придется привыкнуть и к этому. Не удивлюсь, если через пару месяцев я буду каждое утро пить вино с восходом солнца и рассказывать скабрезности». Еще посокрушавшись в душе над своей нелегкой, но неизбежной долей, отец Теобальд вознес короткую молитву и сделал большой глоток вина из фляги, которую ему протянул Мартин Аманьяк. Их бражничество продолжалось уже полчаса, а может быть и больше, когда где-то вдалеке, милях в трех от лагеря, раздался призывный звук труб, и за холмами поднялось небольшое облачко пыли. Мартин поднялся с травы и, взобравшись на повозку, начал всматриваться вдаль. Приложив руку к лбу, он пристально смотрел в ту сторону, откуда доносился все нарастающий гул, а потом спрыгнул вниз и, смачно сплюнув, сказал: «Граф Шатийон возвращается». Отец Теобальд отложил в сторону почти опустевшую флягу и тоже поднялся. Под действием алкоголя мозг его уже затуманился, движения стали неуверенными, и он заплетающимся языком спросил: «Откуда возвращается?» Мартин с пренебрежением ответил: «Наверное, ездил просить деньги у удельных князей. Я не думаю, чтобы он вернулся с тысячами золотых флоринов. Наверное, надеется, что мы будем воевать бесплатно. Впрочем...» Он на мгновение задумался. «У него еще есть выход». Отец Теобальд отряхивал рясу. «О чем это ты?» Мартин снова потянулся к фляжке и, сделав несколько глотков вина, произнес: «Вы должны понимать, святой отец, победитель, если он по-настоящему должен своим солдатам, отдает захваченный город на день в их полную власть. А граф Шатийон задолжал нам ох, как много. Мы стоим под стенами этого города с середины лета. Прошло уже больше месяца, а нам не заплачено ни единого флорина. Еще пару дней, и от нашего отряда останется жалкая горсточка. Тогда графу не с кем будет идти на штурм. Но в самом деле, не может же он серьезно надеяться на сотню шотландских стрелков и втрое меньший нас по численности отряд кастильской пехоты. Рыцари в своих латах, разумеется, не полезут на крепостные стены. Если они чем-то помогут, то только своими лошадьми. Но для этого надо, по меньшей мере, открыть городские ворота. Кто же сделает это, как не мы?» Отец Теобальд, почувствовав ужасную тяжесть не только в голове, но и в ногах, снова опустился на землю. «Это значит, что будет много крови», — пробормотал он. «Видит Бог, как я этого не хочу». Мартин присел рядом. «Куда вы денетесь, святой отец? На стены-то в любом случае придется карабкаться мне и моим ребятам. Хорошо бы, конечно, чтобы помогли катапульты и баллисты. Нет, конечно, нельзя сказать, что отряд графа Шампанского совсем уж ни на что не способен. Однако одними камнями такую крепость, как Бушен, не возьмешь. Вы уж мне поверьте. Когда мы ходили с крестовым походом в земли мавров, мне такое пришлось пережить, Хорошо, что у нас был отряд осадных орудий. Кстати, однажды мне довелось самому поработать камнем. Отец Теобальд недоуменно вытаращил осоловелые глаза. «Неужели ты разбивал собственной головой городские ворота, сын мой?» Не совсем соображая, что говорит, произнес он. Эти слова немало позабавили Аманьяна. «Да, святой отец», — смеясь промолвил он, — «ваши познания в военном деле могут сравниться, наверное, только с вашим опытом по женской части». «Нет, все было совсем по-другому. Меня швырнули на городскую стену крепости Бельмонт, что на севере Кордобского халифата, с помощью катапульты». Отец Теобальд, все еще ничего не понимая, протянул: «Но ведь ты мог сломать себе шею, сын мой». Мартин недовольно поморщился: «Да что вы заладили, сын мой, сын мой!» «И я тоже повторяю, как заведенный: святой отец, святой отец! У нас ведь есть христианские имена, данные нам при рождении. Почему бы не обращаться друг к другу, как нормальные люди? Зовите меня просто Мартин, а я буду звать вас Теобальд». Новоиспеченный капеллан, которому под воздействием вина было уже все равно, как обращаться друг к другу, охотно согласился. «Ладно, Мартин», — севшим от опьянения голосом промолвил он. Аманьян тут же потянулся к фляге. «Ну, вот так-то лучше, Теобальд. За это надо еще выпить. Пей». Он сунул наполовину опустевшую флягу под нос оторопевшему священнику, который отчаянно замотал головой. «Нет-нет, с меня уже вполне достаточно. Того и гляди, свалюсь под колеса этой повозки». «А хоть бы и так», — добродушно согласился Аманьян. «Все лучше, чем стоять у дороги и приветствовать приближенных графа Шатийона». «Гнусный тип, признаюсь я тебе, Теобальд. Ох, чует мое сердце, обманет нас этот граф Шампани и Дри». Один раз он уже сбежал с поля боя, но тогда это сошло ему с рук. Надеюсь, что в этот раз он легко не отделается. Пощадив капеллана, Мартин сам допил остатки вина из фляги и, отшвырнув ее в сторону, улегся рядом с повозкой в тень. Поднимавшееся все выше и выше солнце снова заливало все вокруг беспощадным жаром. Шум у дороги нарастал. Отец Теобальд, который знал о герцоге Шампании и Дри Тибо Шатийоне только понаслышке, все-таки набрался сил и направился к центру лагеря, где располагалась палатка командующего войском. Именно туда направлялась процессия, во главе которой красовался на вороном коне высокий, черноволосый, чернобородый мужчина лет 47 в ослепительно сверкающих латах, но без шлема. Лошадь под ним была, наверное, самой красивой во всей Шампани. На этом вороном жеребце не было ни одного белого волоска. Отец Теобальд, увидев лошадь, даже неуютно поежился. «Уж не подарил ли ему этого коня сам сатана?» — подумал он. Что-то дьявольское было в этой паре. Чернобородый граф и вороной конь. Следом за Тибо Шатийоном двигался отряд конных рыцарей, которые выехали из лагеря с самым рассветом. Очевидно, они ездили встречать главнокомандующего. Остававшийся на время отсутствия графа Шатийона руководить лагерем мессир Ангеран Лильский также выехал навстречу к графу в сопровождении десятка конников. На нем было полное боевое вооружение, а меч, выдернутый из ножен перед самой встречей с графом, мессир Ангеран держал прямо перед собой. После того, как следом за графом подтянулась свита и отряд сопровождения, мессир Ангеран и граф Тибо встретились в центре лагеря. Командир отряда конных рыцарей, выполнив все предписанные кодексом рыцарской чести манипуляции с мечом, с помощью оруженосца спустился с лошади и, преклонив колено, приветствовал своего сеньора. Отцу Теобальду очень не понравилось то, что мистер Шатийон не выказал должного почтения к знакам приветствия, выполненным мистером Ангераном, и даже не спустился с лошади. Разумеется, вассал, коим по отношению к мессиру Ангерану Лильскому являлся граф Шампанский, по солистическим законам имел право не отвечать своему вассалу взаимной учтивостью. Однако и мессир Ангеран, и граф Тибо были рыцарями, а рыцарский кодекс чести требовал равных знаков внимания друг к другу, вне зависимости от того, находились ли приветствующий и приветствуемый в вассальных отношениях. Будь отец Теобальд погрубее, он наверняка сплюнул, выражая свое неудовольствие, как это делал Мартин Аманьян. Но даже крепкая доза выпитого не позволила монаху сделать этого. «Бог его простит», — подумал священник, — «а вот люди...» Немного запоздав ко времени начала церемонии, в центр лагеря прибыл на гнедом рысаке тот самый молодой рыцарь, который вместе с Мартином Аманьяном принимал участие в состязании в стрельбе из лука. Это был мессир Стефано Висконти, юный сын герцога Миланского, который вместе с отрядом кастильских пехотинцев прибыл из Толедо. Подъехав к графу Шатиону, Стефано Висконти также спешился и в знак приветствия опустился на одно колено. Когда граф Шампанский не ответил и на это приветствие должным образом, в рядах, выстроившись вокруг солдат, поднялся легкий топот. Очевидно, почувствовав, что атмосфера приобретает неблагоприятный для него оттенок, мессир Шатиллон перекинулся парой слов с одним из своих приближенных и лишь после этого сошел с коня. Но делал он это с таким равнодушным выражением лица, что казалось, будто он исполняет неприятную, но необходимую обязанность. Лишь после того, как главнокомандующий спешился, мессир Ангеран Лильский и мессир Стефано Висконти поднялись с колен. Затем мессир Шатиллон поочередно положил руку в рукавице, вначале на плечо своему заместителю мессиру Ангерану, затем мессиру Висконти. Возле Стефано граф Тибо задержался, расспрашивая его о чем-то. После короткой церемонии встречи граф Шатиллон, мессир Ангеран Лильский и Стефано Висконти проследовали в палатку главнокомандующего, где уже были установлены столы с аккуратно разложенными на них подробными картами крепости Бушен и ее окрестностей. Очевидно, предстояло важное совещание, и отец Теобальд, потеряв всякий интерес к происходившему в дальнейшем, поплелся к той повозке, возле которой уже храпел Мартин Аманьян. «Да», — пробормотал на ходу отец Теобальд, — «правду говорят, что солдат может спать в любое время». Дойдя до Мартина, он сам рухнул в траву, как подкошенный, и спустя несколько мгновений спал беспробудным сном. Тем временем в палатке главнокомандующего происходило совещание, на котором мессир Шатиллон сообщил последние новости, которые были получены им от короля, а также рассказал о результатах своей поездки по северным фьефам Франции. «Король прислал мне нарочного с посланием, в котором требует как можно скорее, еще до наступления осени, разобраться с мятежной крепостью Бушен. Король не желает терпеть, чтобы в пылу его собственного графства царили смута и ересь. К сожалению, это все, что я получил от короля Франции. Казна королевства пуста, и его величество король пока не может помочь нам деньгами. Нет у него и людей. Нам придется рассчитывать только на собственные силы». «Да», — протянул мессир Ангеран Лильский, «с таким войском трудно рассчитывать на удачный штурм». Демонстрируя свои, не слишком обширные, как оказалось, познания в военном деле, граф Шатиллон воскликнул: «Такие настроения приведут нас к поражению. На мой взгляд, вполне достаточно того, что у нас есть. У нас отличные шотландские стрелки и никак не меньше 200 рыцарей». «Меньше», — без особого энтузиазма произнес мессир Ангеран. «В чем дело?» — недовольно спросил граф Тибо. «Когда я уезжал, у нас было 150 рыцарей. Пфальц, графство Бургундского. Сотня, снова поправил его мессир Ангеран. Из Пфальц, графства Бургундского, к нам прибыла только сотня рыцарей, плюс около 50 ваших собственных. Но это, к сожалению, все. К тому же, кое-кто, выражая недовольство отсутствием денег, стал потихоньку покидать лагерь. «Дезертиры?» — вспыхнул Тибо Шатийон. «Я не потерплю дезертиров в своем войске!» Мессир Ангеран тяжело вздохнул. «Да куда уж терпеть! Дезертиров в войске давно нет. Но еще несколько дней, и начнут разбредаться наемники, которых нам и так удалось собрать с превеликим трудом». Граф Шатийон самоуверенно махнул рукой. «С наемниками я разберусь сам. Я обещал им денег, и они их получат». «А что?» — с надеждой спросил Стефано Висконти. «Вам удалось собрать что-нибудь у окрестных сеньоров?» Граф Шатийон раздраженно махнул рукой. Судя по его виду, это был самый больной вопрос, которого никак не следовало касаться. «Денег у меня нет», — отрезал он. «Да и у кого они сейчас есть? Но если мы возьмем Бушен, деньги будут. В Бушене нас ждет много денег. Это богатый город. Я с удовольствием присоединил бы его к своим владениям, однако я не могу претендовать на то, что принадлежит графству Валуа». Мессир Ангеран задумчиво барабанил пальцами по грубому деревянному столу, на котором лежали карты. «Так вот в чем дело», — промолвил он. «Вы хотите отдать город на разграбление и таким образом избавиться от необходимости выплачивать жалования наемникам? А как на это посмотрит король Франции?» Размашистым жестом граф Шатийон подозвал своего слугу, который молча, как тень, повсюду следовал за ним. «Дай-ка мне послание короля», — распорядился он. Слуга достал из висевшей у него на плече сумки, свернутый в трубку манускрипт, и протянул его своему хозяину. «Вот», — хвастливо заявил граф Тибо, «в этом послании его величества короля Франции Филиппа VI говорится, что войска, захватившие Бушен, имеют право делать с городом все, что угодно. А главнокомандующий получает право власти над городом вплоть до особого распоряжения его величества. Я намерен взять этот город, чего бы мне это ни стоило. Я пообещаю наемникам грабить Бушен целых 3 дня. За такой куш они сегодня же полезут на стены». «Но там их ждет не меньше 4000 стрелков», — резонно заметил мессир Ангеран Лильский. «Сигнал о начале штурма без надлежащей подготовки будет равносилен самоубийству. Лучники для начала истребят половину нашего войска, а затем, обескровив нас, выйдут из города и окончательно уничтожат то, что останется от этого воинства после штурма». Граф Тибо Шатийон, уязвленный последними замечаниями мессира Ангерана, недовольно произнес: «Я не собираюсь давать сигнал к штурму сегодня же. Полагаю, что это было бы излишним. До тех пор, пока мы не сможем разбить городские ворота, нам не на что рассчитывать».